Кривая спроса. Упражнение может быть продолжено, чтобы охватить все возможные изменения в ценах на продукты питания. На рисунке 4.1а кривая цена потребления соответствует максимизирующим полезность сочетанием продовольствия и одежды при каждой цене на продукты питания. Отметим, что как только цена продовольствия падает, достигаемая полезность растет, и потребитель покупает больше продуктов питания. Данная модель увеличения потребления товара в ответ на снижение цены характерна почти для всех ситуаций. Но что произойдет с потреблением одежды, когда падает цена на продовольствие? Страница 103. Как показывает рисунок 4.1а, потребление одежды может как возрасти, так и снизиться. Потребление как продуктов питания, так и одежды может увеличиться, потому что снижение цены на продовольствие увеличивает покупательную способность потребителя. Кривая спроса на рисунке 4.1b представляет количество продуктов питания, которые покупает потребитель в виде функции от цены продовольствия. Кривая спроса обладает двумя важными свойствами. Во-первых, достигаемый уровень полезности меняется по мере нашего движения вдоль кривой. Чем ниже цена изделия, тем выше уровень полезности, как видно из рисунка 4.1а. Кривая безразличия выше тогда, когда падает цена. Во-вторых, в каждой точке на кривой спроса потребитель максимизирует полезность, отвечая условию, что предельная норма замещения одежды продуктами питания равна соотношению цен продуктов питания и одежды. Как только цена на продукты питания падает, снижается также отношение цен и предельная норма замещения. На рисунке 4.1 соотношение цены снижается с 1,2 доллара, деленное на 2 доллара, в точке D, так как кривая I1 представляет касательную по отношению к бюджетной линии с угловым коэффициентом, равным 1 в точке B, до 1,2, 1 доллар, деленное на 2 доллара, в точке E и до 1/4, полдоллара, деленное на 2 доллара, в точке F. Так как потребитель максимизирует полезность, предельная норма замещения одежды продовольствием уменьшается по мере нашего движения вниз по кривой спроса. Это свойство оправдывает интуитивное чувство, так как указывает, что относительная стоимость продовольствия падает, когда потребитель покупает его в больших размерах. Тот факт, что предельная норма замещения изменяется вдоль кривой индивидуального спроса, поясняет нам кое-что о выгодах, получаемых потребителями от потребления товаров и услуг. Предположим, мы ищем ответ на вопрос, сколько потребитель готов заплатить за дополнительную единицу продуктов питания, когда он потребляет 4 единицы продовольствия. Точка D на кривой спроса на рисунке 4.1b дает ответ на этот вопрос – 2 доллара. Почему? Так как предельная норма замещения одежды продуктами питания равна единице в точке D, одна дополнительная единица продовольствия стоит одну дополнительную единицу одежды. Примечание диктора. Далее на странице 104 следует рисунок 4.2. Влияние величины дохода на потребительский выбор А и спрос Б. Конец примечания. Но одна единица одежды стоит 2 доллара. Это является стоимостью или предельной выгодой, получаемой от потребления дополнительной единицы продуктов питания. Таким образом, когда мы двигаемся вниз по кривой спроса на рисунке 4.1b, предельная норма замещения снижается, и цена, которую потребитель готов заплатить за дополнительную единицу продуктов питания, падает с 2 долларов до 1 доллара и до полдоллара.